Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». В нашей сегодняшней передаче примет участие Лола Девидаси, которая познакомит нас с некоторыми аспектами семейной жизни грихастха ашрама, ведической цивилизации. Но прежде, если позволите, несколько слов о современной семье и современных женщинах. По данным последних статистических исследований, женщин в мире на 1% меньше, чем мужчин. Треть из них – работающие женщины. А у нас в стране более половины всех рабочих и служащих – это женщины. Причем в отдельных отраслях или профессиях они составляют подавляющее большинство. Так, среди врачей, например, 66% женщин, среди учителей 70%. А библиотекари, как показывает статистика, почти все женщины. У нас в стране по темпам роста образования женщины опережают мужчин. Но вместе с тем, до сих пор очень большой процент женщин занят в нашей стране неквалифицированным, тяжелым ручным трудом. Носят тяжести, работают в ночные смены и так далее. Если учесть, что женщины занимаются одновременно домашними делами – готовкой, стиркой, уборкой и прочим, то становится ясным, какая огромная нагрузка ложится в наши дни на слабые женские плечи. Однако сами женщины в подавляющем большинстве продолжают упорно бороться за свое равноправие. И, надо сказать, весьма преуспевают в этом последние десятилетия. Так, современные социологические исследования показывают, что женщины сегодня становятся все более и более независимыми, упорно борются за полную эмансипацию, вступая в открытое соревнование с мужчинами во всех сферах социальной деятельности. Женщины возглавляют крупные фирмы, становятся юристами, финансистами, полицейскими и военными, священниками и премьер-министрами. Сегодня 12% женщин в мире занимают руководящие посты, имеется в виду среди всех руководителей. Причем в развитых странах этот процент вдвое больше. Вы только задумайтесь над этим. 1/4 часть руководителей, разного рода руководителей, это женщины. В парламенте Норвегии и Финляндии, например, свыше трети всех парламентариев – это женщины. Сегодня 7 женщин возглавляют свои страны – Ирландию, Исландию, Турцию, Норвегию, Никарагуа, Пакистан и Бангладеш. Естественно, что при этом мужу, семье, детям – уделяется меньше внимания. Любопытные факты обнаружились, например, при сравнительно недавнем опросе женщин-одиночек в Великобритании. На вопрос, что может сделать вас по-настоящему счастливой, подавляющее большинство англичанок ответило, что в первую очередь это служебная карьера и деньги. Любовь, семья, дети – оказались на 3-м и 4-м местах, а о Боге не упоминалось вовсе. Ну вот такова в самых общих чертах ситуация в наши дни. В ведическом прошлом дело обстояло совсем иначе. Не могли бы вы, Лола, поподробнее рассказать нам сейчас об этом? Да, конечно, с удовольствием. У нас есть материалы, с выдержками которых я вас сейчас и познакомлю. По ведической концепции большинство женщин отводят семейным взаимоотношениям самое важное место в их жизни. Дхарма женщины, ее религиозная обязанность – это семья. По своей природе они очень серьезно относятся к взаимоотношениям с мужем, детьми, друзьями и обществом. Они стремятся к счастливому браку, где они, как часть сильной семейной единицы, могли бы получить защиту и заботу. Шрила Прабхупада говорил так: «Насколько я понимаю, каждая женщина стремится найти мужа. Таково положение вещей. Каждая женщина желает хорошего мужа, хороший дом, хороших детей, немного украшений и хорошую пищу. Такова цель каждой женщины». Психологическая натура женщин обеспечивает им удивительные способности в этой области. Среди множества качеств, включаемых в понятие женственности, это искусство воспитывать детей, ухаживать за больными, миротворчество, любовь, гибкость, скромность, доброта. Со всеми этими качествами женщины обладают огромным талантом в сфере семейных любовных взаимоотношений. И поскольку семейные взаимоотношения именно женская привилегия, очень благоприятно, чтобы они стали их приоритетной сферой. Любая другая деятельность, которая может мешать этому, должна считаться менее важной. Без семейных любовных взаимоотношений женщина утрачивает удовлетворенность и завершенность, как бы ни была она удачлива в других областях ее жизни. Обладая иной природой, мужчины обычно проявляют противоположные способности. Ведущей потребностью мужского эго является соревнование и успех в обществе. Хотя они могут желать успешных взаимоотношений с женщиной и семьей, другие потребности часто для них более важны. Это не значит, что взаимоотношения в семье не являются ценными для них. Это означает, что другие таланты более естественны для их пола. Что касается сферы выражения эмоций по отношению к женщинам, то это обычно не их стихия. Простите, пожалуйста, Лола, мне хотелось бы кое-что добавить. Дело в том, что по ведической традиции женщина вообще не обладает независимостью. Как вы знаете, сначала она находится под покровительством отца, потом под покровительством мужа, а в конце жизни под покровительством взрослых своих сыновей. Это, вот, так сказать, тоже еще одно отличие ведической женщины от нашей современной. А теперь, если позволите, я опять вернусь к нашим дням и обращусь к статистике. По данным статистики, в нашей стране в последнее время участилось количество разводов. И в результате более 700 тысяч детей ежегодно остаются вообще без родителей. Около 500 000 детей в год рождается вне брака. Без отцов сейчас воспитывается как минимум 1/10 часть всех детей в нашей стране. Цифры, как вы видите, в общем, беспокоящие. В стране резко ухудшилась демографическая ситуация. Только за последние 4 года уровень рождаемости упал на 12%, и по прогнозам специалистов эта тенденция будет сохраняться. Одновременно возрастает число абортов. В отдельных регионах каждые 124 женщины из 1000, это цифры за год, убивают живые человеческие души, лишая их возможности прожить редкую и драгоценную человеческую форму жизни. А чего стоит, например, проблема женского алкоголизма? Согласно статистике, процент женщин-алкоголиков постоянно возрастает. И есть некоторые регионы в нашей стране, такие как Камчатка, например, или Дальний Восток, где процент этот очень высок, к сожалению. Таковы факты. А теперь о домыслах. В последнее время не очень осведомленные и добросовестные, но зато очень бойкие репортеры то и дело нападают на общество сознания Кришны, причисляя его, между прочим, по своему ужасающему невежеству, к различным сектантским движениям. Но сейчас мы не будем на этом останавливаться, это особый разговор. Так вот, эти репортеры обвиняют кришнаитов в том, что они якобы нарушают семейные традиции, разбивают семьи и так далее. Но современные вайшнавы, как известно, во всем стараются следовать ведическим традициям. Не могли бы вы рассказать нашим радиослушателям о ведических устоях семьи? Как, например, обстоит дело с разводами у вайшнавов? Как складываются отношения между мужем и женой? Ну, практически разводы. У вайшнавов не бывает разводов. Мужчина счастлив в семейной жизни, когда женщина проявляет свои женские способности и преданность. Шрила Прабхупада говорит: «Так что если жена хорошая, то все благоприятно. Семейная жизнь означает сотрудничество с женой». Беседа в комнате. Лондон, 11.07.73 года. Когда женщины берут на себя ответственность за создание мирных и продуктивных взаимоотношений, они с преданностью могут предложить это своим мужьям. Так как любовные взаимоотношения в браке и дом – дхарма женщины, то впредь она может считать, что посвятить себя им – это ее священная обязанность. И вопреки современному общественному мнению, нет нужды делать так, чтобы это стало тяжелой ношей для женщины. Напротив, это привилегия, приносящая радость. Женщины часто жалуются на то, что у них нет власти, влияния или важной работы. Но кто же в состоянии придумать более важную работу, чем развитие гармоничной семьи и общества? Правильно примененное могущество женщины в этой сфере неизмеримо. Использование всей своей самоотверженности ради успеха в этой важнейшей деятельности может стать для нее возвышенным преданным служением. Такова позитивная точка зрения. А негативной стороной является то, что если женщина не сделает этого, то этого не сделает никто. Позвольте предложить вам формулу, которая вначале может выглядеть как крайность, но которая неизменно обеспечивает успех. Женщина несет 100% ответственности за успех в семейной жизни. Принятие этой формулы придаст женщине огромные силы, чтобы обеспечить успех в своем браке. И хотя, разумеется, важно выбрать для сотрудничества хорошего мужчину, благодаря этим 100% усилий женщина может довести до максимума шансы мужа на то, что он будет вести себя наилучшим образом, и их взаимоотношения будут успешными. Мы также должны испытывать желание посвятить ту же самоотверженность и серьезную работу созданию здоровых семей и в результате здорового общества. Если мы сумеем превзойти наше собственное ложное эго и нашу западную обусловленность, которые утверждают, что 100% ответственности – это слишком много, тогда мы сможем понять, что такое положение вещей соответствует нашим собственным интересам и интересам нашей семьи. Обычно, если мы берем на себя полное и продуманное руководство взаимоотношениями, никто, включая мужа, не может помешать нашим планам и приготовлениям на пути к успеху. Так что в результате женщинам все же необходимо взять на себя 100% ответственности за успех в семейной жизни. Я просто слушаю это, все это с удовольствием и не могу с этим не согласиться, потому что на самом деле это абсолютно справедливое утверждение. К сожалению, извините, у меня сегодня такая роль, я должна вернуться к нашей действительности, вернуться в наш мир, в нашу эпоху, эпоху Кали-Юги и в нашу страну. Давайте посмотрим, как живем мы с вами сегодня. А живем мы пока что плохо. 40% семей, причем в основном многодетных, живет в домах без основных коммунальных удобств, скученных, тесных помещениях. Об этом говорит статистика. Ну а что касается достатка материального обеспечения, то об этом и говорить нечего. Это знает сегодня каждый из вас. К чему все это ведет? А очень просто. Матери зачастую вынуждены оставлять детей без присмотра. Иными словами, нашим женщинам при их, как говорят социологи, двойной занятости, времени на воспитание детей иногда просто не хватает. Так, по данным социологических исследований, у работающих горожанок на воспитание детей остается всего 2% их свободного времени. Но а у сельских жительниц и того меньше. Неудивительно поэтому, что 55% детей, по данным последних опросов, испытывает, как они сами утверждают, чувство одиночества. А 60% подростков не надеются в сложных ситуациях на своих родителей. Это ответы самих детей. И только 1/5 всех опрошенных подростков хотят, чтобы их будущая семья была похожа на семью их родителей. Вот такую тревожную картину рисуют результаты научных исследований. Лола, скажите, пожалуйста, а как складываются отношения между родителями и детьми в вайшнавских семьях? И еще один вопрос. Было ли принято, например, вот в ведической традиции такой обычай специальной подготовки молодоженов к будущей семейной жизни? В ведических семьях все складывалось несколько иначе. С раннего возраста воспитывалось уважение к родителям. Мать была гуру для детей и была их духовным наставником, передавала им навыки ведической культуры, основу ведической философии, и поэтому взаимоотношения между родителями и детьми складывались несколько иначе, чем в современных семьях. В ведической культуре молодые женщины и мужчины были обучены выполнению обязанностей и принятию ответственности в соответствии с их полом. Таким образом, когда девушка и юноша соединялись, они оба были подготовлены к жизни, посвященной высшей цели. Юноша был обучен выполнять свои обязанности ради достижения конечной цели жизни, а девушка – следовать за ним. В комментариях Шримад-Бхагаватам говорится: «Обязанность целомудренной жены – заботиться о том, чтобы муж был удовлетворен семейной жизнью во всех отношениях». В женщинах воспитывались женские качества и умения, в особенности чувство собственного достоинства, верность, любовная привязанность и духовная преданность. Это подготавливало их к тому, чтобы проявить эти важные таланты в браке. В мужчине развивалась сила, честность, ответственность и качества, необходимые для того, чтобы добиться признания в обществе. Идеалом мужчины был герой, который руководил, защищал, приносил благо и семье, и обществу. Женщина вдохновлялась быть деви, с любовью служащей такому мужчине. Как заключает Шрила Прабхупада, мужчина обучается, чтобы стать первоклассным мужем, а женщина – очень целомудренной и верной женой. Тогда жизнь будет очень успешной. Интервью, Чикаго. Должным образом воспитанные женщина и мужчина составляли образцовые пары. Мужчина приносил 100% мужской силы и уверенности, а женщина – 100% женственности и искусности в супружеских любовных взаимоотношениях. Они встречались, будучи уже завершенными личностями, привнося каждой свои 100%, и таким образом были воодушевлены на выполнение своих обязанностей. Супруги, не прошедшие соответствующей подготовки, каждая из которых нуждается в утверждении собственного пола, соединяются в надежде получить от партнера то, чего им не достает. Каждый из них может дать очень мало, и поэтому мало что получает взамен. Такие браки обычно обречены на неудачу. Современные женщины лишены ведического воспитания, и поэтому для нас крайне важно начать заниматься самовоспитанием. Нам нужно обрести необходимые чувства собственного достоинства, честность, внутреннюю социальную зрелость, понимание мужской психологии особенно и все золотые россыпи женских искусств. Мы должны получить квалификацию для ведения работы грихастха ашрами и передать это наследие следующему поколению. Вы знаете, Лола, я сейчас слушала вас и думала о том, как далеко мы ушли в наших семейных проблемах от ведических идеалов. И основная причина здесь, конечно же, в том, что общество наше долго жило абсолютно обезбоженной жизнью. В ведической арийской семье всех сплачивала единая вера и единая цель. И цель эта – в служении верховной личности Бога, Кришне. В большинстве же наших семей отсутствует эта объединяющая вера и служение. И в результате, если даже внешне семья существует, внутри она все равно распадается. Ну, вот сейчас, если позволите, еще раз обратимся к науке. Исследование Российского института искусствознания, например, обнаружило, что у большинства современных матерей отсутствует интерес к приобретению знаний и интерес к культурным ценностям, я имею в виду у большинства. Женщины хотят, чтобы у них была крепкая и дружная семья, квартира, машина, достаток, а вот духовные ценности их практически не интересуют. Естественно, все это сказывается, не может не сказываться на воспитании детей. Необходимость развивать в ребенке мышление, духовные интересы осознает лишь 1/4 всех опрошенных матерей. Никаким духовным наставником такая мать быть не может. И ни о каком полноценном воспитании и о полноценной семье, как вот вы сейчас нам говорили, говорить, конечно, не приходится. С годами постоянно растет степень отчужденности родителей и детей в нашем обществе. Только 1/3 родителей, и в том числе и мамы тоже, заявляют, что готовы отложить все свои дела, чтобы пообщаться с собственным ребенком. А остальные предпочитают заниматься своими собственными делами, а ребенок уже на 2-м месте. И подавляющее большинство пап и мам, как показывают исследования, понятия не имеют о том, что читают их дети, какие фильмы смотрят, какую музыку слушают. Да и дети очень мало заботятся о мнении своих родителей. Вот такова ситуация, нынешняя ситуация в нашей стране, согласно социологическим исследованиям. Подводя итог нашей сегодняшней беседе, мне бы хотелось сказать следующее. Я думаю, что сегодняшняя наша передача, и вот то, что вы говорили, Лола, достаточно ясно показала абсурдность безапелляционных заявлений о том, что философия движения сознания Кришны нацелена на разрушение семьи. Это, конечно, полный абсурд и никакого отношения к ведической концепции семьи, как вы сами теперь понимаете, не имеет. Известно, что почти 90% наших брахмачариев, то есть юношей, временно следующих принципу целибата, женятся, заводят семью и детей и ведут семейный образ жизни. Конечно, век Кали вносит свои негативные коррективы, и вайшнавские семьи тоже. Идеальных семей, даже там, где придерживаются ведических принципов, вообще не бывает. Есть и у нас свои проблемы. Но зато есть чрезвычайно важный, объединяющий семью момент. Общность мировосприятия, общность веры, общность целей в жизни. И эту общность я бы назвала просто. Это сознание Бога, сознание Кришны. Мне бы еще хотелось добавить, что современные вайшнавы не употребляют алкоголя и наркотиков, не курят и не ведут беспорядочной половой жизни. И у нас гораздо больше оснований полагать, что наши дети сумеют избежать болезней современной молодежи и современного общества. Да, это очень, очень ценное добавление. Тогда я еще тоже вот буквально несколько слов хочу сказать. И если говорить о нашем больном обществе, то совершенно очевидно, что женщине уготована здесь великая роль в его оздоровлении. И дело не только в том, сколько женщин войдут в парламент или в совет министров, а в том, как наши женщины будут проявлять себя в качестве жены и матери, то есть как они будут выполнять свои основные священные обязанности. Как говорил в свое время Лев Николаевич Толстой, если каждый будет мести перед своим домом, то везде будет чисто. Но я думаю, что сегодня на сегодня достаточно. Мы еще непременно вернемся к этой теме. А сейчас мы прощаемся с вами. В передаче принимали участие Лола Девидаси и Ягья Валки Девидаси. До свидания, дорогие друзья. До новых встреч.